Глава 6. А квадрат выходит в мир. Андрей Антонов проводил женщин до самой двери. Он видел, как открывалась дверь, постоял перед ней и, по-видимому, кое-что придумал, потому что, когда он возвращался от двери к ребятам, вид у него был сосредоточенный и несколько сердитый. Валя мельком взглянула на него и странно взрослым жестом потерла кончиками пальцев виски. «Понаговорили тут всякого. Разбирайся», — сказала она сердито, и голос у нее тоже звучал противно взросло. «Не в этом дело», — отрубил Андрей. «Это они все в теории выдали, а вот на практике надо пробовать». И они стали пробовать. Застегивать и отстегивать всякие замочки и молнии, задраивать и открывать шлем-капюшон. Все проходило гладко, и постепенно костюмы как бы срастались с телом. Они перестали мешать и казались привычными и обычными. Андрей неожиданно толкнул Виктора. Тот ответил, и они стали возиться и гоняться друг за другом. Вале показалось, что такое легкомысленное поведение на чужой планете опасно. И она закричала: «Перестаньте, ребята! Что подумают о нас местные жители?» Андрей увильнул от Витиного толчка и, забежав за стол, тоже закричал: «А что мы такого делаем, чтобы о нас плохо подумали?» Именно так он всегда отвечал на замечания учителей. «А что я такого сделал?» И Валя, должно быть, подражая какому-то учителю, сказала: «Но это же просто неприлично. Только что прибыли на чужую планету и уже затеяли драку». «Но мы же не деремся. Мы балуемся». «Тем более». «Ну что хорошего в баловстве? Неужели нельзя посидеть тихо и спокойно?» Андрей неожиданно разозлился. «А, да отстань ты. Нам костюмы нужно попробовать. Поняла? Лезет тут со своими поучениями». Валя широко открыла глаза и долго смотрела на Андрея. Каждый раз, когда широко открытыми глазами долго смотришь на какой-нибудь предмет, глаза устают, краснеют, и на них наворачиваются слезы. Наверное, поэтому снайперы и охотники, жители степей и моряки, которым часто приходится смотреть подолгу в одно место, всегда прищуриваются. Поэтому у них и не навертываются слезы. А Валя широко открыла глаза. Впрочем, слезы могли навернуться и по другой причине. Мы все можем дружить с одним человеком, а нравится нам может совсем другой. И когда нравящийся нам человек делает что-нибудь не так, или, что еще хуже, обижает нас, тут уж вполне можно открыть глаза от удивления. Чего это он? Какая муха его укусила? Но так или иначе, а Валя отвернулась и ничего не ответила. Виктору тоже расхотелось баловаться. Все-таки вовремя сказанное слово, пусть даже замечание или упрек, играет свою роль. Тем более, что как раз в это время открылись форточки в стенах и появились подносы с едой. Ни на кого не глядя, независимо вздернув голову и потряхивая косичками, Валя расставила еду на столе и резко сказала: «Ешьте!» И ребята покорно сели за стол. Все было почти так же, как и на земле. Маленькие колбаски, в меру сочные, в меру острые и очень нежные, почти как сосиски. Что-то похожее на поджаренный картофель, только более рассыпчатое и сладковато-перечное на вкус. Андрей, картофельная душа, почмокал и авторитетно заявил: «Что-то вроде батата». «Вроде чего?» – спросил Виктор. «Батата. Это такой сладкий картофель в тропических странах. А варили, видно, с перцем. А может, с аджикой?» «Что такое аджика? Смесь жгучего перца, укропа, кинзы, петрушки, соли и еще всяких травок – любимая приправа на Кавказе». Ребята знали. Кроме того, были фрукты, похожие на крымские продолговатые яблоки и напоминавшие их по вкусу, только более сладкие. И, наконец, молоко. Густое, почти розовое молоко. Андрей понюхал его и поморщился. Молока он не любил. А когда попробовал яблоко, сразу предложил Виктору: «Давай меняться. Я тебе молоко, ты мне яблоко». «Давай», — миролюбиво согласился Виктор, который любил и молоко, и яблоки, и картофель, словом, почти все, что едят обыкновенные люди, кроме вареного лука. Вареный лук он не любил. Завтракали молча. Андрей справился со своим завтраком быстрее всех и, посвистывая, пошел вдоль всех 8 стен комнаты. «А кто, интересно, будет убирать посуду? Хотя бы за собой?» — спросила Валя, и голос у нее звучал довольно-таки противно. «Вероятно, дежурный», — пожал плечами Андрей, продолжая изучать стены. Валя с упреком посмотрела на Виктора, но он ее не понял, и Валя пояснила: «Ты же командир. Принимай меры». «Я?» — удивился Виктор. «Командир? Конечно. Мы же тебя выбирали. Но это же было в полете. Мало ли что. Никто нашего решения не отменял». Андрей прекратил свистеть и с интересом посмотрел на Валю. Он не привык к ее ворчанию и требовательно-назидательному тону. И он решил помочь товарищу, потому что с первого класса был уверен, что всякие выборные должности, кроме неприятностей, ничего не приносят. «А зачем нам теперь командир?» — спросил он. «Чтобы наводить порядок», — вздернула голову Валя, «и заставлять таких, как ты, уважать товарищей». «А я их что, не уважаю?» — удивился Андрей. «Я даже очень уважаю. А тебя так больше всех. Но мы находимся на чужой планете. Может, у них совсем другие законы и обычаи. Вот когда мы их узнаем, тогда и начнем дисциплинироваться». «А ты что, думаешь тут целый год сидеть?» — в сердцах спросила Валя, потому что поняла, Андрей попросту вредничает, чтобы досадить ей. А вот зачем это ему нужно, она не знала, но догадывалась, и это очень ее обижало. Но ведь недаром говорят, если ты сердишься, то прежде чем сказать что-нибудь или сделать, досчитай хотя бы до 10, а потом уж говори или делай. Потому что пока ты считаешь, может оказаться, что уже готовые вырваться слова совсем не те, что нужны. Валя не считала, и потому ее слова оказались совсем-совсем не те. Андрей переглянулся с Виктором, и оба потупились. В самом деле, сколько времени они будут пребывать на планете Мёмби? Когда и как они доберутся домой? Конечно, наверное, можно привыкнуть и к этой планете, ведь живут же на ней умные и по всему заметно неплохие люди. И все-таки своя Земля лучше. Кому охота всю жизнь жить в пусть удобных и интересных, но все-таки костюмах или становиться серебряным? Может, это и красиво, но лучше уж оставаться белыми, точнее, смугловатыми. И кроме того, на Земле жили родные. Что ж, что временами они оказывались и несправедливыми, и далеко не всегда понимали ребят, но они были родными. Такими, кто в трудную минуту жизни и поможет, и поддержит, и... Да что тут говорить? Просто родные. И все. «Эх ты!» — поморщился Андрей, глядя на Валю. Все настроение испортило. Он быстро собрал со стола тарелки, приборы и стаканы и сунул их в дверцы форточки в стенах, закрыл их и задумался. Когда Андрей задумывался, а это случалось не так уж часто, следовало ожидать его необыкновенных действий, потому что его мысли, слова шли всегда только чуть-чуть впереди дела, поступка. А думал он о том, что следовало бы ускорить возвращение на Землю. Но каким образом, естественно, не знал и не мог знать, потому что почти ничего не знал об этой самой планете Мёмба. Валя и Виктор тоже уселись на свои койки и задумались о будущем. Но известно, когда долго думаешь, всегда почему-то хочется спать. И нет ничего удивительного в том, что они поначалу прилегли на кровати, а потом, не придумав ничего путного, стали тихонько посапывать. Андрей посмотрел на товарищей с недоумением и обидой. Надо же, как дружно стали похрапывать. Даже завидно. Ведь вместе летели, вместе спали, вместе ели и пили, но эти спят, а ему сон ни в один глаз не то что не идет, а даже и не приближается». Андрей не знал, что заботливые серебряные люди прибавили в молоко малую толику снотворного. Андрей не пил молока, и спать ему не хотелось. Но он этого не знал. Он понял, что раз именно он оказался крепче других, то именно он и должен прежде всего ускорить возвращение на Землю. А для этого ему прежде всего следует как можно больше узнать о планете Мёмба. Вот почему он колебался не слишком долго. Встал, подошел к гладко ровной стене и начал ее ощупывать, как раз в том месте, на которое нажимала самая серьезная из серебряных женщин. И он, конечно, нашел то, что хотел. Дверь медленно отошла и скрылась в стене. Перед Андреем открылся маленький слабо освещенный коридорчик, в конце которого маячила другая дверь, металлическая и даже на вид очень тяжелая. У этой второй двери, как и положено, виднелась ручка. Конечно, каждый нормальный человек в нормальных обстоятельствах на нормальной планете оставил бы за собой первую дверь, подошел бы ко второй, нажал бы на ручку и открыл бы эту вторую. Но Андрей знал свой напористый характер, который не раз ставил его в трудное положение, и потому нашел в себе силы не спешить. Он осмотрел дверь, вернулся в многоугольную комнату, взял стул и поставил его между открытой дверью и притолокой. Мало ли что может вытворить незнакомая автоматика на незнакомой планете. А так, если даже первая дверь начнет автоматически закрываться, она упрется в стул и остановится. Тогда путь для отступления останется открытым. Вторая металлическая дверь оказалась обыкновенной. Андрей повернул ручку, толкнул, и дверь, мягко не скрипнув, открылась. перед Андреем Антоновым раскинулась манящая даль неизвестной планеты. Залитые оранжевым, словно закатным светом, синевато-зеленые поля, сады и рощи, желтовато-серебряные здания и странное, голубовато-оранжевое небо с чуть заметным фиолетовым отливом. Все было вроде бы и привычно — здания, поля, деревья, и в то же время непривычно и необычно. Цвета казались знакомыми и незнакомыми, деревья как деревья, а словно бы без листьев, прямые или изогнутые ветви, их пересечения оказались четкими, как карандашный рисунок. Поля, они и есть поля, засеяны какой-нибудь одной культурой и потому выглядят как нарисованные. А здесь поля тоже казались не только будто нарисованными, но еще и отлакированными. Они блестели ярко и тревожно. И еще одна странность. На Земле поля были понятными, преимущественно прямоугольными. А на Мёмбе каждое поле отличалось от соседнего. Треугольники, многоугольники, овалы и смесь этих фигур. Зачем и кому нужна такая пестрота? «Ну что ж», — подумал Андрей, — «а ты хотел, чтобы на Мёмбе было все как на Земле? На нашей Земле в разных ее местах тоже, наверное, не все одинаково. А тут и подавно». Он вздохнул и почувствовал, что воздуха ему не хватает. А может быть, как раз наоборот, воздуха казалось слишком много. Во всяком случае, грудь сдавила, кольнуло сердце, и голова стала мягко звенеть и слегка кружиться. Все это было так неожиданно, что Андрей поначалу растерялся, потом слегка испугался и сделал даже шаг назад, к двери. Когда он понял, что спасается, потому что он испугался еще сильнее. Настоящий парень никогда не согласится быть трусом. «Капюшон», — вспомнил он. «На костюме есть капюшон, а в костюме фильтры». Он быстренько натянул на голову капюшон, заправил и застегнул прозрачную маску. Дышать стало легко и просто. Головокружение прошло. Вот теперь Андрей осмотрелся. Оказывается, и вправо, и влево от стальной двери шел длинный коридор — галерея. В одной стене виднелись металлические и обыкновенные двери, а второй стены как бы не существовало. Во всю длину коридора, без всяких переплетов и рам, тянулось сплошное стекло. А уж за стеклом — лужайки и все то, что поначалу увидел Андрей. Лужайки пересекало несколько каменных разноцветных тропинок. Они вели прямо к стене, и не требовалось быть следопытом, чтобы понять, что там, где тропинки упираются в стеклянную стену, имеются выходы. И Андрей без труда нашел один из них, толкнул стеклянную дверь, а потом спокойно, как будто из своей квартиры, вышел на разведку неизвестной планеты.